Я вежливо улыбнулся. «Что ж, это делает честь германской разведки». «Да, милейший Блэк», — самодовольно продолжал Эдингер. «Мы знали о вас в те дни, когда Латвией управлял Ульманис. Наблюдали за вами, когда Латвия стала советской. И, как видите, нашли, когда сделали Латвию своей провинцией. Еще никому не удалось от нас скрыться». На этот раз я не улыбнулся. Напротив, старался смотреть на своего собеседника, возможно, холоднее. «Что вы хотите всем этим сказать?» — спросил я. «Допустим, вам известно, кто я. Что же дальше?» «Только то, что вы в наших руках», — произнес Эдингер менее уверенным тоном. «Когда солдат попадает в плен, это на всех языках называется поражением. Неудача отдельного офицера не есть поражение нации», — возразил я с холодной вежливостью. «Не забывайте, что я разведчик, а разведчик всегда готов к смерти. Такова наша профессия. Поражать и, увы, всегда быть готовым к тому, что могут поразить и тебя самого». Я понимал, что все, что я говорил, было в известной степени декламацией. Но я также понимал, что декламация производит впечатление не только на сцене. «Мне приятно, что вы это понимаете», — удовлетворенно сказал Эдингер. «В таком случае поговорим о стоимости выкупа». Я выпрямился в кресле. «Я еще не продан и не куплен, господин Эдингер». «Неужели вы не боитесь смерти?» — вкрадчиво спросил меня мой собеседник. «Поверьте, смерть — это небольшое удовольствие». «Английский офицер боится только Бога и своего короля», — ответил я с достоинством. «А с вами мы, господин Эдингер, только коллеги». «Вот именно», — воскликнул Эдингер. «Именно потому, что я считаю вас своим коллегой, я хочу не только сохранить вам жизнь, но и позволит вам продолжать свою деятельность». Я настороженно прищурился. «А что вы от меня за это потребуете?» Эдингер серьезно посмотрел на меня. «Стать нашим агентом». Конечно, я понимал, каково будет предложение Эдингера. Другого не могло быть. Разоблаченный разведчик либо перевербовывается, либо умирает. Понимал это и мой собеседник. А говорил со мной потому, что заранее был уверен в ответе. Эдингер мерил Блейка на свой аршин. Думаю, что сам Эдингер в подобных обстоятельствах предпочел бы измену смерти. Что ж, мне приходилось поступиться честью мистера Блейка, хотя позу, принятую в этом разговоре, следовало сохранить. «Вы должны меня понять, господин Эдингер», — сдержанно произнес я. «Я не могу действовать во вред своему отечеству». «От вас этого и не требуют», — примирительно сказал Эдингер. «Нам просто нужны сознательные английские офицеры, которые понимают, что Англия не по пути с евреями и большевиками. Мы сумеем переправить вас в Лондон, хотя там должны думать, что вы самостоятельно и вопреки нам героически преодолели все препятствия. Вы будете продолжать свою службу и снабжать нас информацией». Это было необыкновенно благоприятное стечение обстоятельств. Советского офицера принимали за агента английской секретной службы и предлагали поступить на службу в немецкую разведку. Я мог оказаться полезен нашему командованию, но это благоприятное стечение обстоятельств делалось на нет тем, что у меня не было еще возможности связаться со своими. Пока что осталось одно. До поры до времени изображать из себя Берзиня, Блейка и кого только угодно, заставить окружающих меня людей думать, будто я одержим всякими колебаниями, дождаться удобного момента, пойти на любую мистификацию и перебраться через линию фронта. «Господин Блейк, я жду», — внушительно сказал Эдингер. «Не заставляйте меня повторять лестное предложение, которым известно даже рейхслейтеру Гиммлеру». «Но это так неожиданно», — неуверенно произнес я. «Я должен подумать». «Не стоит выбирать между дворцом и тюрьмой», — перебил меня Эдингер. «Все же я должен подумать», — твердо возразил я. «Пусть Эдингер, иронически подумал я, не воображает, что так просто купить английского офицера». Эдингер испытующе смотрел на меня своими оловянными глазами. «Ну а что будет иметь в результате всего этого ваш покорный слуга?» — деловито осведомился я. «Для того, чтобы жить, надо еще кое-что иметь. Что мне даст эта переориентировка?» «Нас никто еще не упрекал в скупости», — гордо сказал Эдингер. «Ваши расходы по сбору информации будут регулярно оплачиваться». «В какой валюте?» «В рейхсмарках, конечно», — заявил Эдингер. «Это не так плохо». «Но и не так хорошо», — пренебрежительно возразил я. «Марка обесценена». «Пусть в фунтах или долларах», — сразу согласился Эдингер и поспешил добавить. «А после окончания войны назначенное нами английское правительство предоставит вам высокий пост». Он говорил вполне серьезно, этот ограниченный человек, и, как мне кажется, верил в то, что говорил, и не сомневался в моем согласии. Но я подумал, что мне выгодно затянуть торговлю. В глазах немцев это укрепит позиции Блейка, а майора Макарова сделает еще недосягаемее.